Глава 27. Последний вечер. Его палец методично бродил по шероховатой поверхности глиняной масленки. Порой юноша нащупывал пористые отверстия, и это ощущение соприкосновения с материей волновало и завораживало его. Каждый раз, когда подушечка пальца проходила по ним, Андреа представлял, как заполняет их золотой крошкой, чтобы выделить их, чтобы они засияли на свету. «Вам не обязательно так стараться», — произнесла Дезидерия, вырвав его из задумчивости. Юноша в облике Исидора поставил масленку на место. «У нас не тот случай, чтобы не стараться. Я прошу вас соблюдать осторожность. Я не знаю, сумеем ли мы выбраться, забравшись в покои Исидора». Андреа посмотрел перед собой. Дезидерия решила научить его копировать Исидора за едой. Андреа понял, что в восприятии его маски любой прием пищи мог обернуться целой бурей ощущений. Здесь затрагивался каждый рецептор. Яркие краски бросались в глаза, вспышки факелов отражались в каплях стекающего сока и красно-розовой глади вин. Уши ловили характерные отзвуки звона хрусталя, гула латуни и стука разделочных ножей. Шлейф запахов заполнял все пространство, не оставляя ни мига передышки. Вкусы, текстуры, обжигающий жар только что поданного блюда на задней части нёба. Такой спектр ощущений мог стать избыточным, перелиться через край. Рай так легко мог оказаться адом. Несмотря на замечания, Дезидерия оказалась крайне довольна работой персоны. «Кое-что можно подправить, но в целом можно считать, что вы готовы к завтрашнему дню». «Как думаете, наш обман не раскроют?» — спросил Андреа. «Не думаю, что во дворце много кому удалось познакомиться с Исидором. Там есть дела поинтереснее. Пусть ваша игра не идеальна, ее будет более чем достаточно». При этих словах девушка хлопнула в ладоши. Тут же появились две служанки и принялись уносить блюда. Все это было лишь постановкой, и теперь яства возвращались на кухню. Андрей надеялся, что хотя бы слугам удастся насладиться ими. Было бы расточительством пустить всю эту роскошь на корм свиньям. «Вы кажетесь озадаченным», — заметила она. Андреа и в самом деле выглядел растерянным. «Вы все еще расстроены событиями сегодняшнего вечера?» — спросила Дезидерия. «Нет, благодарю вас за беспокойство, но, смею уверить, теперь все в порядке», — ответил Андреа. «Тогда что вас смущает?» «Дело в том, что Исидор бесконечно далек от всех тех, кого мне приходилось играть последние 5 лет. Мне кажется, что я лишь прикоснулся к его личности, но не познал его до конца. Будто он иначе смотрит на мир?» Андреа кивнул, тряхнув черными кудрями Исидора. «Брат обладает такой своеобразной способностью», — вздохнула Дезидерия. «Поначалу его презирают, высмеивают, ненавидят, считают отбросом, убогим. Узнав его, поняв, приходишь к выводу, что он, как и все остальные, в полной мере ценит жизнь. Нам есть чему поучиться у Исидора. Это мы заслуживаем насмешек, оскорблений и низведения до статуса слабоумных. Даже если Исидору не нравятся люди, он продолжает уважать их. Именно поэтому он заслуживает свой дар. Вы не собираетесь сказать нам, в чем состоит его сила?» У Андрея взыграло любопытство. Дезидерия догадалась, что он беспокоится, и небезосновательно. Взгляд, которым она испепеляла Аделаиду во время их ссоры, не давал ребятам покоя. Она слабо улыбнулась. «Исидор не станет применять его против вас завтра. Я в этом твердо убеждена. Если вы поймете Исидора, то вам не придется бояться его. Он ведь не мешок, который вам надо взять и унести». «Я обладаю такой способностью, но не могу быть уверен в Эвандере, которому завтра предстоит вывести Исидора из дворца. Я полностью доверяю ему, но вполне понимаю, почему поведение вашего брата может вызвать беспокойство». «Вы боитесь, что Исидор использует дар на Эвандере?» «Именно так». Она снова вздохнула, но не стала отрицать. «Я не живу в его голове и не могу точно предсказать, что из этого получится. Нельзя залезть в шкуру другого человека». «Персоны обычно этим и занимаются», — пошутил Андреа. «Если вам так угодно. Я и правда не могу предсказать его реакцию. Будьте честны, подготовьте его. Объясните, что я жду его. А что, если Исидор не захочет уйти с нами? И ему хорошо во дворце. Вдруг понравилась принцесса, и он не прочь жениться на ней. Дезидерия усмехнулась. Это было бы очень не кстати. Мы всю жизнь прожили взаперти в Официи. Пробыв здесь несколько дней, мы уже не хотим возвращаться обратно. Может, Исидор и несчастлив во дворце, но он может найти там свои плюсы. Это лишь будет означать, что понтифик нашел способ манипулировать им. В таком случае нам придется вызволять Исидора любым доступным способом. «Почему вам так тяжело признать очевидное?» Андреа произнес эту фразу благожелательно, избежав упреков, которые обычно сопровождают эту фразу. Дезидерия насторожилась. Андреа уточнил. «Почему вы не хотите признать, что Исидору может быть лучше за пределами виллы вдали от вас? Вы его старшая сестра. Не станете же вы охранять брата до конца его дней? Однажды он, подобно птице, может захотеть улететь». «Довольно!» Дезидерия вскочила и стукнула по столу. Она не сердилась на Андреа. Те же самые вопросы мучили ее и днем, и ночью. Девушка не ушла и даже не велела Андреа удалиться к себе. Она стояла, подобно быку, готовому к нападению. Образ Исидора, сидящего на другом конце стола, привел ее в замешательство. Создавалось впечатление, будто он сам обращается к ней. Андреа осторожно ответил. «Вы хотите лучшего для своего брата. Стремитесь защитить его. Вы любите Исидора. Но мир должен узнать о нем. В Люксе точно есть злые люди, которые не пожелают ему ничего хорошего. С другой стороны, будут и другие, с чистым сердцем, которым будет интересно стать частью его мира. Возможно, однажды Исидор встретит людей, которые изменят его жизнь. В нашем безрадостном обществе это может стать выходом для вашего брата. Он может жениться по любви и избавиться от дара, вернуть его свету, стать свободным». «Я понимаю, о чем вы говорите», — с трудом выговорила Дезидерия. «Но для начала я хочу просто вернуть его». «Я понимаю, всему свое время». Андреа тоже поднялся. Прежде чем уйти, он позволил себе последнее замечание. «Не думайте, что он останется вашим навсегда просто потому, что он ваш брат, и вы знаете его всю жизнь. Я всего лишь его маска, и, как уже говорил, не имел возможности погрузиться глубже в его личность, поэтому не принимайте мои слова за истину. Помните об этом, когда завтра увидите его, и спросите Исидора, что он хочет на самом деле. Он имеет право сделать собственный выбор». Беспристрастная речь Андреа утешила Дезидерию. С момента приезда на пурпурную виллу юноша затронул так много важных вопросов, а ведь он даже еще не видел Исидора. Эмпатия и способность к анализу дали персоне возможности, ранее ему недоступные. И некому было его всему научить. «Однако персона справляется и с этим», — шептал голос в его голове. «Идите к себе и отдохните», — дрожащим голосом закончила разговор Дезидерия. «Завтра будет важный день». Она выглядела такой уверенной в себе, что операция казалась обреченной на успех. Андреа, напротив, ощущал себя куда менее безмятежным. В этот раз он решил воздержаться от комментариев, чтобы не сбивать настрой хозяйки и не перечислять все слабые места и надуманные решения разработанного ею плана. Андреа на мгновение замер неподалеку от банкетного зала, наблюдая за реакцией Дезидерии. Он не решался подойти к ней и давал девушке возможность побыть наедине с собственными мыслями. Должно быть, она часто оставалась одна. И как только ей удавалось справляться с одиночеством, которое против собственной воли выбрала ради брата. Весь Фаус ожидал, пока она ошибется. Но Дезидерия не сдавалась. Наконец Андреа снял маску Исидора. Он не мог помочь ей разобраться со всеми другими трудностями, ведь происходящее было лишь очередным заданием. На улице начиналась гроза. Вернувшись в покое, Андреа по запаху понял, что ужин уже подан. Он присоединился к друзьям в комнатах Эвандера. Его друзья были на удивление молчаливы в попытках разделаться с огромной бараньей ногой, зажаренной с тимьяном и медом. Андреа понимал их чувства. Этот роскошный ужин напоминал последний обед приговоренного к смерти. На следующий день каждый из них выполнит свою миссию во дворце, рискуя жизнью ради спасения Исидора. «Я много думала», — начала Физба, насупив брови. Думала о том, что хочу делать после официя. Мне нравилась моя прошлая жизнь, и я всегда думала, что хочу вернуться в Золотые княжества и найти свою семью, пусть даже ради этого придется выйти замуж. На самом деле это не так. Я просто хочу быть свободной. Вступить в брак, если полюблю. Я не хочу покупать свободу. Я хочу сражаться за нее. Ее янтарные глаза блестели решимостью. «Я должна бороться», — повторила Физба. Андрей кивнул, довольный тем, что девушка наконец пришла к такому выводу. Эвандер сидел на кровати, упершись локтями в колени. Он вздохнул. «Хотел бы я помечтать о будущем, как раньше. Но сейчас у меня это совсем не получается». Эвандер прикусил губу. Андрей почувствовал, как он теряет уверенность в себе и дает эмоциям взять над собой верх. По спине Эвандера пробежала дрожь, а на глаза выступили слезы. Он вытер их тыльной стороной ладони. «Что с тобой, Эвандер?» — спросила Физба. «Соринка в глаз попала. Ничего». Друзья могли бы подшутить над тем, как Эвандер пытается скрыть свою слабость за упрямыми попытками казаться мужественным. Терпеливый Андреа сел рядом с ним на кровать, взял его за руки и прошептал на ухо. «У тебя есть полное право. Слышишь? Полное право бояться и чувствовать страх». Его слова заставили Эвандера сбросить маску. Он обнял Андрея и дал волю слезам. Персона без какого-либо осуждения прижал его к себе. Физба не осталась равнодушной. Увидев, как глубоко переживает Эвандер, она тоже заплакала. «И что с нами будет?» «Все самое лучшее», — ответил Андрея. «Прекрати! Андрея, перестань твердить, что все будет хорошо, и у нас все получится. У нас нет права даже на самую маленькую ошибку. Ты и сам все видел. Дворец, тюрьму, сестру Маню. Пощады не будет. Мы должны все сделать лучшим образом, но контролировать что-либо не получится. Мы все еще благословленные, которых там ненавидят», — остановил его Эвандер. Ни Андрея, ни Физба не могли поспорить с ним. Осознав уровень опасности задания, ребята успели смириться с тем, что у них нет возможности отказаться. Эвандер понял это только сейчас, оказавшись всего в нескольких часах от неизбежного. «Мне очень страшно», — выдавил он между всхлипами. «Каждую ночь с момента нашего приезда меня мучают кошмары. Я боюсь умереть и того, что может произойти с нами. Я больше не вижу будущего. Я хочу жить, не хочу завтра умереть». Он заплакал еще горче. Физба села рядом и принялась гладить его по спине. «Мы слишком молоды, чтобы умирать», — жаловался он. «Есть еще столько того, что можно узнать, попробовать, выучить, посмотреть, полюбить, просто жить в конце концов». «Мы все будем завтра бороться за выживание», — с трудом признала Физба. «Ради всего того, что уготовило нам будущее. Но целовать тебя на случай возможной смерти все равно не стану». «Правда?» Влажные от слез губы Эвандера растянулись в озорной улыбке. «А если завтра выживу, то поцелуешь?» «Дурачок», — примирительно ответила девушка. «Я пошутил, Физба». «Я знаю», — ответила она. «Я хочу выжить хотя бы ради того, чтобы испытать любовь, встретить кого-то. Я не могу исчезнуть завтра, не узнав, как это. Вы двое невероятные люди. Я знал, что за пределами официи есть и другие такие, и я не хочу лишиться возможности узнать их». Троица долго сидела, обнявшись на кровати. За окном шел дождь. Под мерный стук капель ребята ждали, пока их слезы высохнут. А потом, когда они склонили друг к другу головы, Андреа прошептал обещание. «Завтра никто не умрет. Мы не бросим друг друга. Мы сбережем себя и уйдем оттуда вместе. Втроем».